7.3. Органы дыхания. Рефлекторно-сегментарный массаж оказывает влияние на органы дыхания через рефлекторную дугу кожно-легочного рефлекса. Он устраняет гипертонус дыхательных мышц и тем самым ликвидирует неподвижность грудной клетки. Благодаря этому улучшаются экскурсия легких и диафрагмы, легочное кровообращение, ускоряется рассасывание остатков воспаления. Это приводит к увеличению жизненной емкости легких и уменьшению объема остаточного воздуха. Под влиянием массажа ликвидируется спазм бронхов, облегчается отхождение мокроты, приступы бронхиальной астмы становятся реже и слабее, а иногда полностью прекращаются. Показания: хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма, пневмония, эмфизема легких и плеврит. Противопоказания: активный туберкулез легких, опухоли органов грудной и брюшной полости, все острые воспалительные заболевания органов дыхания во время приступа бронхиальной астмы. Рефлекторные изменения в коже над ключицами C4, под ключицами D1, реберные дуги спереди D6, D8, область лопаток C8, D1, реберные дуги сзади D9, D10, в подкожной соединительной ткани область затылка C3, между лопатками и позвоночником C8, D10, по ходу реберных дуг D6, D10, над ключицами C4, слева и справа от грудины D2, D4, в мышцах ременная мышца головы и шеи C3, трапециевидная мышца C6, ромбовидная мышца C8, D5, подосная мышца C7, D1, межреберные мышцы D6, D9, грудино-ключично-сосцевидная мышца C3, C4, большая грудная мышца D2, D4, в надкоснице грудины, ребер и лопаток. Максимальные точки чаще обнаруживают в области валика трапециевидной мышцы под ключицами и у краев ребер. План массажа. Первое. Массаж мягких тканей вдоль позвоночника. Второе. Массаж нижнего края грудной клетки слева. Третье. Массаж межреберных мышц в 6, 7, 8 и 9 межреберьях с обеих сторон. Применяют легкое поглаживание, растирание и легкую ручную или косвенную вибрацию. Четвертое. Массаж области лопаток. Пятое. Массаж области больших грудных мышц. Шестое. Массаж мест прикрепления ребер к грудине. Седьмое. Массаж грудины. Восьмое. Массаж мягких тканей вдоль шейного отдела позвоночника. Девятое. Массаж надплечий. При бронхиальной астме и эмфиземе легких процедуру массажа заканчивают сдавливанием грудной клетки на выдохе. Кроме того, полезно в конце выдоха делать паузу в течение нескольких секунд. Техника выполнения сдавливания грудной клетки. Исходное положение пациента, сидя на массажном столе, массажиста, стоя позади пациента. Массажист обхватывает руками грудную клетку пациента. При этом левой рукой захватывает запястье правой руки, пальцы которой сжаты в кулак, и подает команду «вдох». Руки массажиста не напряжены. Затем подает команду «выдох» и начинает медленно сдавливать руками грудную клетку пациента, помогая ему выдохнуть весь воздух. Кулак правой руки в это время надавливает на эпигастральную область пациента, способствуя подъему диафрагмы. Когда пациент закончит выдох, подается команда «не дышать» и производится мысленный отсчет времени в секундах, в течение которого пациент может задержать дыхание. Чаще такая пауза продолжается 10-12 секунд. Затем следует команда «вдох», и руки массажиста постепенно ослабляют сдавливание грудной клетки. Так повторяют 2-3 раза на первых процедурах, а в дальнейшем доводят до 5-6 сдавливаний. При этом необходимо следить, чтобы у пациента не появилось головокружение. При плевральных спайках, ателектазах, то есть с падения участка легкого, и после перенесенной пневмонии процедуру массажа полезно заканчивать растяжением грудной клетки. Этот прием выполняют в тех же исходных положениях, как и сдавливание. Массажист подает команду «вдох», затем выдох, и сразу же руками максимально сдавливает грудную клетку пациента. Не ослабляя сдавливания, подает команду «вдох», и когда пациент делает усилие, чтобы полностью вдохнуть, мгновенно расслабляет руки. В этот момент большая масса воздуха быстро заполняет легкие, отчего растягиваются плевральные спайки и расправляются спавшиеся участки легких. Такой прием повторяют 3-4 раза в конце каждой процедуры. Растяжение грудной клетки противопоказано при бронхиальной астме и эмфиземе легких во избежание разрыва истонченных альвеолярных стенок.